Великий комбинатор. Great schemer. В половине двенадцатого с северо-запада. At half past 11 from the northwest. Со стороны деревни Чмаровки. From the village of Kmarovka. В Старгород вошел молодой человек лет 28. In Stargorod the young man of years of 28 entered. За ним бежал беспризорный. Behind it the homeless ran. Дядя. Uncle. Весело кричал он. He cheerfully shouted. Дай 10 копеек. Give 10 copecks. Молодой человек вынул из кармана нагретое яблоко и подал его беспризорному. The young man took out warm apple from a pocket and submitted its homeless. Но тот не отставал. But that did not lag behind. Тогда пешеход остановился. Then the pedestrian stopped. Иронически посмотрел на мальчика и тихо сказал. Ironically looked at the boy and said in low tones. Может быть. Perhaps. Тебе дать еще ключ от квартиры? To you to give still a flat key? Где деньги лежат? Where money lies. Взорвавшийся беспризорный понял всю беспочвенность своих претензий и отстал. The gone too far homeless understood all groundlessness of the claims and lagged behind. Молодой человек солгал. У него не было ни денег. The young man lay, and it was not money. Ни квартиры. Apartments. Где они могли бы лежать? Where they could lie. Ни ключа. Key. Которым можно было бы квартиру отпереть. To which could unlock the apartment. У него не было даже пальто. It had even no coat.